конем, рванувшим коновясь ввысь, и веревка в прах. Но никакого дома ведь есть в 10 шагах. Дом на горе, не выше ли? Дом наверху горы, окно под самой крышей, ни от одной зари горящее, так сызнова жизнь, простота поэм. Дом — это значит из дому в ночь. О, кому повем печаль мою, беду мою, жуть зеленее льда? Вы слишком много думали, задумчивая, да.